Глава 13. Любовь была в буйном цвету, когда Фред Хаслер снова пришел в участок и вновь запустил бешеную карусель. Он понятия не имел, что вновь запускает карусель, или что самоубийство Томми Барлоу и Айрин Тейр вот-вот может попасть в картотеку незакрытых дел. Полицейская работа всегда гонка со временем. Особенно в таком участке, как 87-й. Совершено преступление. Копы быстро и деловито приступают к расследованию, потому что все, могущее навести на след, обнаруживается быстро или не обнаруживается вообще. Копы по 100 раз перерывают одно и то же помещение, снова и снова задают одинаковые вопросы в надежде услышать другой ответ. Но всякое дело остывает слишком быстро. А в таком месте, как 87-й участок, всегда бывают новые дела, всегда ощущается давление преступности, всегда что-то свежее требует расследования, и всегда имеется картотека незакрытых дел. Картотека — это выход из положения, позволяющий полицейским закрыть дело и в то же время оставить его открытым. Сбросив дело в картотеку, они могут забыть о нем и сосредоточиться на 3 дюжинах новых дел, которые удивительным образом уже вросли в их рабочий день. Дело в картотеке официально не закрыто, ибо оно официально не решено. Не было ни ареста, ни приговора суда. Но хотя оно и не закрыто, никто его на самом деле не расследует. Оно просто лежит в шкафу, как забытый бутерброд. Дело Томми Барлоу и Айрин Тейр потеряло актуальность, и копы из 87-го были готовы сбросить его в картотеку незакрытых дел в тот самый день, когда у барьера дежурного помещения вновь появился Фред Хаслер, в тот день, когда любовь была в буйном цвету. Любящим исполнилось, соответственно, 58 и 55, и они яростно пререкались перед столом детектива Мейера. На мужчине была спортивная куртка, которую он набросил на нижнюю рубашку, когда в дверь постучал полицейский. На женщине — цветастое домашнее платье. — Хорошо. — Так кто выдвигает обвинение? — допытывался Мейер. — Я выдвигаю обвинение, — одновременно ответили мужчина и женщина. Не оба сразу. «Я выдвигаю обвинение», — сказала женщина. «Я выдвигаю обвинение», — сказал мужчина. Стоя у барьера, Хаслер пытался привлечь к себе чье-то внимание, но в дежурке все были заняты. Кто подшивал бумаги, кто печатал донесения, Мейер же терпеливо возился с любящими. «Кто вызывал полицию?» — спросил Мейер. — Я вызвала полицию, — ответила женщина. — Это верно, сэр. — Конечно, — ответил мужчина. — Полицию вызвала бесстыдь. — Хорошо. Мэм, почему вы вызвали полицию? — Потому что он ущипнул меня, — сказала женщина. — Бесстыдь, — проговорил мужчина. — Потому что он вас ущипнул? — переспросил мэр. — Люди. «Вы женаты?» «Женаты», — ответил мужчина. «Бесстыдь не может стерпеть, когда ее ущипнет собственный муж. Сразу кричит «караул!» «Замолчи, грязная скотина», — потребовала женщина. «Ты меня так ухватил, что чуть не вырвал клок!» «Это я любя!» «Ничего себе любя!» «Это я должен был кричать «караул!» — настаивал мужчина. «Только я не бесстыдь!» «Ты меня ущипнул!» — не сдавалась женщина. «Полощи наше грязное белье!» — пробормотал мужчина. «Зови полицию! Чего ты не вызвала ФБР?» «Попробуем успокоиться», — сказал мэр. «Леди, если вас ущипнул ваш муж...» «Она огрела меня сковородкой!» — неожиданно заявил мужчина. — О, послушайте, только послушайте! — закричала женщина. — Это правда. Она огрела меня. И он называет меня бесстыдью. Что он говорит сам? Ты огрела меня, Хелен, и это правда. Ты ущипнул меня, и это правда. Я ущипнул тебя, потому что ты огрела меня. Я огрела тебя, потому что ты ущипнул меня. Ну, не оба сразу, — попросил Мэйр. Так что же случилось? Я мыла посуду, — сказала женщина. Он подкрался сзади и ущипнул меня. Болтай, болтай, — мужчина покачал головой. Ничего интимного между мужем и женой. Обо всем доложить в полицию. Так что случилось? Тогда я схватила сковородку из мойки и огрела его. — По голове, — сказал мужчина. — Хотите убедиться? Потрогайте, какая шишка. — Валяй, рассказывай ему обо всем, — сказала женщина. — Это ты вызвала полицию, — закричал мужчина, — потому что ты грозился убить меня. Ты огрела меня проклятой сковородкой, потому что вышла из себя. Вот почему. От маленького щипка? Это был очень большой щипок. Остался синяк. Хотите взглянуть, начальник? — Ну, конечно, давай, показывай, — сказал мужчина. — Устроим в участке стриптиз. Ну, валяй, покажи. — Вы давно женаты? — терпеливо спросил мэр. — 25 лет, — ответил мужчина. — 23. — поправила женщина. — По всему похоже, что 25. И мужчина радостно рассмеялся собственной шутке. — Мало того, что он бьет жену, он еще шут гороховый, — сказала женщина. — Я тебя не бил, а ущипнул. — Шли бы вы себе домой и помирились, — посоветовал мэр. — С ним? С грязной скотиной? — С ней, с бесстыдью! Ну-ну, сейчас весна, цветочки расцвели, ступайте домой, поцелуйтесь и позабудьте об этом деле, — сказал мэр. — У нас тут дел по горло. А вы хотите, чтобы я вас засадил? — Чтобы вы нас засадили? — мужчина был возмущен. — За что? — За ласковый щелчок сковородкой? «За то, что муж, любя, ущипнул жену?» — спросила женщина. «Мы любим друг друга», — заявил мужчина. «Ну, я это вижу, поэтому ступайте домой, ладно?» Мэр подмигнул мужчине. «Договорились?» «Да я... Ну, вот и прекрасно!» Мэр встал и, широким жестом приобняв их обоих, подтолкнул к дверце в барьере. «Симпатичная молодая пара, вроде вас, не должна губить время на перебранке. Ступайте лучше домой. Сегодня чудная погода. Добрый день, сэр. Чем могу служить? — Меня зовут Фред Хаслер, — сказал Хаслер. — Я здесь уже был, но... — Так мы можем идти? — спросил мужчина. — Да, — ответил мэр. — Можете, можете. Пока я не передумал. Ступайте живо. Он повернулся к Хаслеру. — Да, сэр, я припоминаю. Заходите, пожалуйста. — Не щипите ее, мистер. — А вы не хватайтесь за сковородку. — Садитесь, мистер Хаслер. — Благодарю вас, — сказал Хаслер. На этот раз его не слишком волновали колорит и атмосфера дежурки. Он выглядел очень серьезным, даже рассерженным. И мэр не мог сообразить, что вызвало его визит, и поэтому крикнул Кароле, печатавшему на машинке рапорт. — Стив, пришел мистер Хаслер. Ты ведь его помнишь? Кароле встал из-за стола, подошел к Хаслеру и протянул ему руку. — Хеллоу, мистер Хаслер. Как дела? — Благодарю вас. — Прекрасно. — Рисковато ответил Хаслер. — Чем мы можем вам помочь? — спросил мэр. — Вы могли бы вернуть мое добро, — ответил Хаслер. — Какое добро? — Не знаю, кто взял вы или 40 разбойников, но кто-то взял, и я желаю вернуть. — В вашей квартире что-то пропало, мистер Хаслер? — спросил Карл. — Да, в моей квартире кое-что пропало. Я не утверждаю, что виновата полиция. Это могли быть пожарные, но... — Вы подозреваете пожарных в воровстве? — Я полагаю, что это возможно, — Они врываются в вашу квартиру, и не успеете оглянуться, как к их рукам все прилипло. Так вот, на сей раз гражданин подает жалобу. У гражданина есть право жаловаться, так ведь? Разумеется, мистер Хаслер, что пропало. Для начала скажу, что я сплю хорошо. Да, сэр. Да, обычно у меня без проблем. Но в нашем квартале началось строительство, и сегодня всю ночь стоял такой ужасный грохот, что я пошел к шкафчику с лекарствами за снотворным, которое я купил году в 59-м, когда у меня был грипп. — Да, сэр. — Да, у меня была температура 40, почти 41, и я не мог заснуть, так что я приобрел таблетки под названием «Барбинал». Принимаешь одну, и она мгновенно нокаутирует тебя на всю ночь. Значит, с 59-го, когда у меня был грипп, в пузырьке оставалось 4 таблетки. — Да, сэр. — Да. Стало быть, этой ночью я не мог заснуть и пошел к шкафчику с лекарствами, намереваясь принять таблетку, и пузырек был на месте, но только пустой. Таблетки пропали? — Все 4. А я знал, что после взрыва в квартире побывали пожарные. И я знал, что там все на свете обыскала полиция. Так что вывод напрашивался сам собой. Это первое. Пропало что-нибудь еще, мистер Хаслер? Хаслер помрачнел. Сегодня утром я встал и решил посмотреть, что еще пропало. Так вот, нет целого ролика. Ролика? Фильма. Я вам говорил, я помешан на кино. Все мои фильмы — ролики в металлических коробках в гостиной. И на каждом ролике наклейка, на которой написано число и что снято. Так вот, одного ролика нет. Мистер Хаслер, вы не могли положить его не на место? Не мог. Мои ролики стоят в хронологическом порядке в деревянном шкафу, который я сделал сам. Для каждого ролика свое отделение, и одно отделение пусто. Так что, с вашего позволения, я хотел бы получить назад мои таблетки и мой фильм. — У нас нет ни того, ни другого, мистер Хаслер. Карло помолчал. — Видите ли, не исключено, что Томми и Айрин приняли эти таблетки, чтобы уснуть. А я думал, они допились до бесчувствия. Они могли взять ваши таблетки, мистер Хаслер. И они тоже взяли мой фильм? Они были полуголые, мертвые, и моего фильма рядом с ними не обнаружили. Кроме того, Томми не слишком нравился этот ролик. Томми его видел? Видел, он был там снят. То есть как, мистер Хаслер? Я вам в первый же раз сказал, что Томми помогал мне с моими фильмами. Вы же знаете, я на этом помешан, ничего не могу поделать. Так вот, этот фильм был про парня, который разорился и идет по парку и находит 100-долларовую бумажку. Значит, однажды мы с Томми пошли после обеда в Гровер-парк и сняли весь сюжет, почти 300 футов в один прием. Там был один Томми. Погодите, там еще маленький мальчик. Мы его встретили в парке и попросили сняться. Понимаете, по сюжету Томми находит деньги и должен решить. Томми играл в фильме, мистер Хаслер? Я вас правильно понял? Правильно. Хаслер помолчал. Конечно, он не профессиональный актер, но, черт побери, мы ведь и снимали для собственного удовольствия. Получилось довольно здорово. Он пожал плечами. А Томми не понравилось. Он сказал, что ему надо было постричься, что от этого у него лицо вышло невыразительное. Тем не менее, мне этот фильм нравится, и я желаю получить его. — Видите ли, у нас его нет, — сказал Карл. — Значит, его взяли пожарные. — Мистер Хаслер, что было написано на коробке? — Все обычное. Что именно? Сначала на верхней строчке число. Затем заглавие фильма, в данном случае 100-долларовая бумажка. И дальше. С участием Томми Барлоу и Сэмми Ла Палома. Это мальчик, которого мы встретили в парке. Это все. Стало быть, тот, кто взглянул на коробку, понял бы, что на этом ролике Томми Барлоу. Ну, конечно. Огромное вам спасибо, мистер Хаслер, — сказал Карло. Мы сделаем все, чтобы вернуть вам фильм. Это 40 разбойников, — настаивал Хаслер. Если бы кухонная раковина не была привинчена, они прихватили бы ее. Но Карло нисколько не был уверен, что в пропаже хаслеровского фильма виноваты пожарные. Карло вспомнил, как Мэри Томлинсон сказала: «Жаль, что нет ни одного снимка Томми. Полно Маргарет и ни единого человека, за которого она собиралась замуж». И он вспомнил, как Майкл Тейер сказал: «Я хочу его рассмотреть. Это странно, да? Я хочу понять, что в нем было такого особенного». И он также вспомнил, как Эймос Барлоу сказал: «Со дня его смерти я брожу по дому и ищу его следы, старые письма, снимки, все, что было Томми». И хотя он знал, что пожарные, может быть, заслужили прозвище 40 разбойников, он также знал, что ни один из них не настолько глуп, чтобы хватать коробку с самодельным фильмом. Музыка вдруг заиграла, золотой круг карусели снова был перед глазами, лошадки пришли в движение. Карло съездил в центр и выписал 3 ордера на обыск. Между тем Хоус, может быть, из-за неожиданного пробуждения карусели, решил, что ему нужно еще раз побеседовать с мисс Мартой Таммит. Как и Карло, Хоус был готов забросить и забыть это дело, и, тем не менее, оба решили предпринять последнюю попытку. Конечно же, Хоус не думал, что Марта Таммит имеет какое-то отношение к самоубийству-убийству. Тем не менее, почему-то она солгала, что ездила к дому Эймоса Барлоу под вечер 16 апреля. Задачей его визита было выяснить, почему она солгала. И она ответила ему прямо и без колебаний: «Потому что я была в замешательстве». «В замешательстве, мисс Таммит? А чего еще бы вы хотели? Я знала, что он дома. Я видела, что машина в гараже». Но он не ответил на звонок. «Но теперь это не имеет значения. Все кончено». «Что значит кончено?» «Пока не объясняйте, мисс Таммит. Мы еще вернемся к этому. Сначала я хотел бы кое-что выяснить. Вы говорите, что солгали полиции, потому что вы были оскорблены. Вы мне это хотели сказать?» «Да». «Может быть, мисс Таммит, вы мне для начала скажете, зачем вы туда ездили?» «Вы грубите!» Глаза Марты расширились и увлажнились. «Ради бога, простите», — ответил Хоус. «Зачем вы туда ездили?» Марта Таммит пожала плечами. «Потому что я не люблю, когда меня не замечают. Я женщина». «Но зачем вы туда ездили?» «Заниматься любовью», — просто ответила она. На несколько мгновений Хоус онемел. Наконец он проговорил: «Но Эймос Барлоу не открыл дверь». «Не открыл. Конечно, он не знал, зачем я приехала». «Если бы знал, он бы открыл, так я вас понял?» «Нет, он все равно бы не открыл. Теперь я это знаю. Но, по-моему, вам следует учесть, что он понятия не имел, зачем я к нему приехал». «Вы влюблены в Эймоса Барлоу?» — спросил Хоус. «Не говорите глупостей. Вы были влюблены в него?» «Разумеется, нет». «Тем не менее, в то воскресенье вы поехали соблазнять его?» «Да. Почему?» «Ну, потому что я женщина». «Вы это уже сказали. Я не люблю, когда меня не замечают». «И это вы уже сказали?» «Да?» «Вы... все просто. Не так ли?» Она решительно кивнула. «Между нами все кончено. Он мне безразличен». «Почему кончено, мисс Таммит? Почему он стал безразличен?» «Потому что он был здесь, и теперь я все знаю и больше не чувствую себя непривлекательной». «Когда он был здесь?» 4 или 5 вечеров назад, точно не помню». «Он сам приехал к вам?» Ну, я его пригласил. И что произошло? — Ничего. — Ничего? Марта кивнула. — Вы знаете, я очень терпелива. Мое терпение бесконечно. Но знаете ли, я предоставила ему все возможности. Он просто... Он неопытный. Он ничего не знает. Совершенно ничего. И всякому терпению есть предел. — Я не совсем понимаю вас, мисс Таммит, — сказал Хоуз. — Нельзя осуждать человека за неопытность. Понимаете, это не то же, что невнимательность. И когда я попыталась и поняла, что он, как это сказать, простой, наивный, глупый, что мне оставалось? Он ничего не знал. Ну, просто ничего. Чего он не знал, мисс Таммит? Что делать, как делать? Ничего не знал. Вдруг она подалась к Хоузу. Я могу вам довериться, правда ведь? Вы как духовник, у священника, который выслушивает исповеди. Могу я вам признаться? Конечно, — сказал Хоуз. Я сняла блузку сама. Потому что он запутался с пуговицами, — сказала Марта. Но потом он не знал, как меня раздеть. Просто не знал. Он никогда не был с женщиной, понимаете? Он невинный. Марта Таммит откинулась в кресле. — На невинность нельзя обижаться, — проговорила она. Полицейские, обыскавшие эти жилища, были возмущены их вопиющей невинностью. Они перерыли дом Мэри Томлинсон от подвала до чердака. Они обрыскали каждый дюйм в квартире Майкла Тейра. Словно полчища термитов, они облазали дом Эймоса Барлоу и не обнаружили ни намека на фильм, украденный у Фреда Хаслера. Они изучили крохотный «Фольксваген» миссис Томлинсон, голубой «Олдсмобил» Майкла Тейра и кремовый «Шевроле» Эймоса Барлоу. Но ничего не нашли. Они обыскали маленький кабинет Тейра в Брио-билдинге, отдел экспедиции Барлоу на Мейфер 891. Но фильма не было, и карусель вновь останавливалась. На завтра, не подозревая, как близко они подошли к причине движения карусели, детективы сошлись в дежурном помещении. — Ну, что скажете? — спросил Хоуз. — У кого-нибудь есть какая-нибудь идея? — У меня никакой, — сказал Карло. — Мэйр? — Мэйр покачал головой. — Берт? Поколебавшись, Клинк сказал мне. — Так что, назовем это самоубийством и закроем дело? — спросил Хоуз. — А что еще мы можем? — спросил Мэйр. — Значит, просим у Пита разрешение сбросить это в незакрытые дела, — подытожил Карло. — Это значит погубить все, — сказал Хоуз. Карло пожал плечами. — В один прекрасный день что-то может проясниться? — Когда? — Ну, а кто знает. — Мы и так переусердствовали. Чего еще нам остается? Хоуз колебался, не желая быть официальным гробовщиком дела. — Может, проголосуем? — спросил он. Детективы закивали головами. — Кто за то, чтобы сослать дело в Сибирь? Никто не поднял руки. — Мэйр. — Сослать, — сказал мэйр. — Берт. — Сослать. — Стив. Карло долго не мог ответить. — Сослать, сослать. Он неохотно кивнул. После обеда на стол лейтенанта Питера Бернса легло прошение. Он бегло проглядел его, взял ручку и подписал. Вечером, перед уходом домой, Альф Мискала, сортируя бумаги, оставленные на столах в дежурке, подошел к зеленому шкафу с табличкой «Незакрытые дела», выдвинул ящик и бросил в него плотный желтоватый конверт, в котором лежали все материалы по делу Томми Барлоу и Айрин Тейр. Как это ни назови, дело было закрыто.